Глава пятая. Марианна потянулась за пультом и включила примостившийся на микроволновке старенький, видавший виды портативный телевизор, одну из реликвий, оставшихся после Себастьяна. Тот купил телевизор, еще будучи студентом, чтобы по выходным смотреть крикет и регби во время приготовления обеда. Точнее, обед готовила Марианна, и Себастьян делал вид, что помогает. Телевизор барахлил, и экран несколько раз мигнул, прежде чем возникло изображение. Марианна выбрала новостной канал BBC. Журналист средних лет вел репортаж с места происшествия где-то на природе. Уже смеркалось, и Марианна не могла толком разглядеть, где именно. Судя по всему, посреди какого-то поля или луга. «Найдено в Кембридже, в заповеднике Paradise», — вещал журналист. «С нами рядом находится человек, поднявший тревогу. Расскажите, пожалуйста, что произошло?» — попросил он кого-то, стоявшего вне видимости. Камера повернулась, и в кадре появился нервный коротышка лет 60 с покрасневшим лицом. Он растерянно моргнул, словно от яркого света, и сбивчиво забормотал. «Несколько часов назад я, как обычно, выгуливал в Парадайзе собаку примерно в 4, может, в 4:15 или 20 минут. Мы шли вдоль реки по тропинке, там берег такой болотистый, и вдруг...» Он запнулся, не закончив фразы, и заговорил снова. «Мой пес убежал куда-то в траву и не возвращался, как я его не звал. Я подумал, что он погнался за какой-нибудь лисой или птицей, и пошел за ним. А там, у самой воды, мужчина как-то странно выпучил глаза». Марианна прекрасно понимала, что означает такое выражение лица. «Увидел что-то ужасное», — промелькнуло у нее в голове. «Не хочу ничего слышать, не хочу знать, что случилось. Там лежала девушка лет 20, не старше». Мужчина торопился, желая выговориться. «Волосы до плеч, кажется, рыжие, вся в крови, все вокруг залито кровью». Он умолк, и журналист задал наводящий вопрос. «Ее убили?» «Да, ударили ножом много раз. Не могу сказать, сколько именно. У нее было такое лицо. Это ужасно. Ее глаза распахнутые, все смотрят, смотрят». Его голос сорвался, по щекам потекли слезы. «Он в шоке», — профессионально отметила его состояние Марианна. «Нельзя брать у него интервью. Кто-то должен это прекратить». Видимо, осознав, что дело зашло слишком далеко, журналист закончил расспрос и снова возник в кадре. «Последние новости из Кембриджа. Полиция приступает к расследованию убийства. Жертвой стала девушка лет 20». Марианна выключила телевизор и несколько мгновений в ступоре таращилась на погасший экран, не в силах шевельнуться. Вспомнив, что все еще сжимает в руке телефон, она поднесла его к уху. «Зои, ты тут?» «Мне кажется, это Тара». «Что?» Тара была однокурсницей и близкой подругой Зои. Они обе учились в Кембриджском университете, в колледже Святого Христофора. Марианна помедлила, стараясь подавить беспокойство в голосе. «Почему ты так думаешь?» «По описанию похоже, и она не попадалась никому на глаза со вчерашнего дня. Я у всех спрашиваю, не знает ли кто-нибудь, где она, и мне так страшно. Ума не приложу, что теперь?» «Тише, тише. Когда ты в последний раз с ней виделась?» «Вчера вечером, и она...» Зоя запнулась. «Марианна, она очень странно себя вела. Странно, что ты имеешь в виду. Она говорила такое, что с ума можно сойти». «Что именно?» На секунду повисла тишина. Затем Зоя шепнула. «Я не могу сейчас объяснить. Ты приедешь?» «Обязательно, Зои, послушай. Ты поставила в известность руководство колледжа. Ты должна им все рассказать. Пойди к декану. А что я ему скажу?» «То же, что и мне. что ты волнуешься за Тару. Они свяжутся с полицией, с родителями Тары. С родителями, но вдруг я ошибаюсь? Ну, конечно, ошибаешься, — ответила Марианна с подчеркнутой уверенностью, которой на самом деле не ощущала. Наверняка с Тарой все хорошо, но удостовериться все-таки надо. Ты же сама понимаешь, правда? Если хочешь, я могу позвонить в колледж вместо тебя. Нет, все в порядке, я схожу к декану. Вот и молодец. А потом ложись спать, ладно? Я завтра приеду. Спасибо, Марианна, я люблю тебя. И я тебя. Марианна положила трубку. Подхватив позабытый нетронутый бокал, залпом выпила вино и дрожащей рукой снова потянулась за бутылкой.